Глава 9. «Что, зачем?» — нетерпеливо проговорила я. «Зачем кто-то сделал это с тобой? Если я правильно понял...» Принц снова опустил глаза в книгу, словно сомневаясь в своих догадках. «На тебе поставили клеймо, блокирующее магию». «Значит, ты тоже магичка!» — обрадовалась Ханна. «Мне же казалось, что радоваться рано». Я нахмурилась. «То есть во мне есть магия, просто ее перекрыли?» «Именно так. Написано, что такое практикуется с душевнобольными или преступниками, но ты вроде не похожа ни на ту, ни на другую». «Что значит «вроде»?» — искренне возмутилась подруга, чем вызвала у Рейна улыбку. «Мари самый лучший человек из всех, кого я встречала. Но со своими секретами, не так ли, Мари? Я уверен, тебе есть чем еще поделиться с нами». Принц оказался проницательнее, чем хотелось бы. «Клеймо можно убрать?» Гнула я свою линию, не ведясь на его провокации. Внутри все свербело от любопытства. «Да, здесь описаны способы». «И какие же?» «Я ими поделюсь, но сперва ты расскажешь нам всю правду. Откуда ты на самом деле и кто оставил на тебе это клеймо?» В голосе Рейна появилась сталь. Сейчас он не походил на дружелюбного студента. «Нет». Передо мной стоял настоящий наследник престола, жесткий, уверенный, прямолинейный. «А из него получится отличный император», — подумала я, любуясь его осанкой и властным взглядом. Врать я не решилась, поэтому, вздохнув, принялась рассказывать свою историю с самого начала. «Давайте познакомимся еще раз. Меня зовут Марина, я из другого мира». Слушали меня внимательно, не перебивая, и это подстегивало быть откровенной. Я рассказала о своей жизни с мамой, о мире без магии, но с развитыми технологиями, о нападении хулиганов и сильной боли в плече, и закончила тем, что очнулась на полу подвала. Ханна время от времени тихонько ахала. Рейн же был более сдержан, но блеск в глазах выдавал его живой интерес. «У меня есть предположение», — сказал он после того, как я закончила. «Какое?» В процессе рассказа у меня тоже появились кое-какие мысли, но мне хотелось сначала выслушать версию Рейна. Он уперся ладонями в стол. «Но сначала ответь. Ты знаешь, кто твой отец?» «Нет», — не стала скрывать я. «Мама отказывалась говорить со мной на эту тему». Принц кивнул, словно это вписывалось в его догадку. «То, что у тебя есть магия, думаю, всем очевидно, иначе не ставили бы на тебе клеймо». «Скорее всего, твой отец из нашего мира. И раз он смог оказаться в вашем, то значит, у него редчайший уникальный дар — перемещение в пространстве. Этим можно объяснить и твое попадание сюда, ведь дар передается по наследству. В момент опасности твоя сила вырвалась, преодолев запрет, и перенесла тебя в Академию». «Да, я пришла примерно к тем же умозаключениям». «Думаешь, твой отец — ректор?» задумчиво спросила Ханна. Я скривилась, вспомнив не очень приятного седовласого мужчину. «Нет, мы даже не похожи. Примерять ректора на роль новоявленного отца совсем не хотелось. Может, мой из Алавии? Не зря же на мне алавийский знак». «Тогда почему ты перенеслась сюда? Не просто в Ларну, а в Академию?» Ответов на этот вопрос ни у кого не было. «Ладно, позже разберемся с твоим родителем», — решил Рейн. «Для начала нужно снять с тебя клеймо». Я приободрилась. Получить доступ к своей силе очень хотелось, особенно если мой дар — перемещение, значит, я смогу вернуться в свой мир, к маме. Мысленно я уже рисовала картинку, как мы со слезами кидаемся друг другу в объятия. Надеюсь, потеря дочери не сломила ее окончательно. У нее всегда были непростые отношения с алкоголем, но я верила, что она смогла справиться и не ушла в беспробудное пьянство. Здесь описаны два метода. Рейн постучал пальцем по книге, выдергивая меня из мыслей. «Первый — внести коррективы в твое клеймо», — он указал на рисунок. «Магически добавить еще один треугольник и несколько точек, чтобы поменять направление потока». «Звучит не очень сложно, не правда ли?» с надеждой в голосе спросила я. «Как сказать? Способ нанесения символов мне не знаком. К тому же здесь есть уточнение, что нужно вносить правки в ту же глубину, что и само клеймо, иначе может не сработать. Если честно, я бы не рисковал за это браться. Уверен, у алавийской магии есть куча своих подводных камней». «Ладно, какой второй метод?» «В второй более реальный. Рейн почему-то слегка замялся, вновь опустив глаза в книгу, словно перепроверяя, правильно ли он все понял. «И в чем он заключается?» — поторопила я его. «Нужно выжечь клеймо раскаленным железом». «Я надеюсь, ты пошутил?» Мои брови ошарашенно поползли вверх. «Нет, здесь даже указан отличный сплав». Принц провел пальцем по строчке с орнаментом. «В сталь нужно добавить серебро, алюминий, бронзу и кое-что еще по мелочи. Я даже знаю, какому кузнецу доверить его отлить». «Ты правда хочешь прижечь мне руку?» Даже не верилось, что он так спокойно об этом говорил, словно речь шла о пустяке. «Это уже пытки какие-то получаются средневековые. Может, все-таки воспользуемся первым методом?» «Да подожди ты возмущаться. Я все продумал. Пока я прижигаю тебе руку». На этой фразе мое тело рефлекторно дернулось. «У Ханны будет наготове заклинание обезболивания. Она накинет его на тебя, как только раскаленное железо коснется плеча. Я же создам заклинание регенерации кожи. Свежие раны очень быстро затягиваются. Меньше, чем через минуту, у тебя и следа не останется». Пришло время Ханны возмущаться. «Нет, я не справлюсь с обезболиванием. Я едва что-то элементарное могу сплести, а лекарская магия вообще только на четвертом курсе начинается». «Да брось, там ерунда. Тебе удержать-то его нужно всего секунд 30. Этого времени мне хватит, чтобы создать новое», — напирал Рейн. Подруга испуганно затрясла головой. «А если что-то пойдет не так? По-твоему, эксперименты с нанесением алавийских символов более безопасен?» «Нет», — вздохнула она. «То-то и оно», — удовлетворенно произнес принц. «Ты не переживай, я лично позанимаюсь с тобой. Мы будем тренировать заклинание столько раз, пока ты не начнешь плести его с закрытыми глазами». Ресницы Ханны изумленно распахнулись, а кончики ушей покраснели. Должно быть, она в красках представила их совместные занятия. «Хорошо», — подруга неуверенно кивнула. «Мари, ты готова к такому?» «Как я понимаю, выбор у меня невелик. Или так, или жить без магии». Получить силу звучало очень привлекательно, ведь она была моим обратным билетом домой. И если четко следовать плану Рейна, то все должно пройти практически без боли. Это слегка успокаивало, хотя, если рассудить, боль — это малая цена за такие способности, лишь бы все получилось. «Когда приступим?» «Завтра съезжу к кузнецу. Думаю, он возьмется за мой заказ вне очереди». Я улыбнулась. Сомнений, что так оно и случится, не было. «И пару дней нужны, чтобы усиленно позаниматься с Ханной. Должны успеть. Как насчет субботы?» «Неужели всего через 2 дня мне откроется доступ к магии? Как быстро я научусь перемещаться?» Ханна упоминала, что уникальный дар появляется только к 3-му курсу, но я же уже однажды смогла переместиться. Значит, должна сделать это снова. Рейн все еще ждал моего ответа. «Да, будем планировать на субботу. Главное, чтобы Ханна успела освоить заклинание». «Я буду стараться», — серьезно произнесла подруга. «Если не справишься, перенесем», — пообещал Рейн. С минуту мы обменивались молчаливыми взглядами. План звучал просто и понятно, но в глазах каждого читались сомнения. «Можно мне забрать книгу себе?» — уточнил принц. «Я бы еще ее почитал». «Конечно, все равно я ни слова не понимаю». Отдать книгу наследника престола было меньшим, что я могла для него сделать в благодарность. Мы пожелали друг другу светлого вечера и разошлись. Нам всем было над чем подумать. В эту ночь, несмотря на тревоги, заснула я быстро, с улыбкой на губах. Ведь у меня появилась главная — надежда. Пусть пока еще призрачная, но она была. Первая половина следующего дня пролетела без приключений, в уже привычном для меня ритме. Дружеская беседа с Лиди, которая заглянула меня навестить с самого утра, плотный завтрак в одиночестве и уборка помещений. Настроение оставалось приподнятым. Все вокруг обрело хоть какой-то смысл. За работой я неторопливо размышляла о том, что сделаю, когда обрету магию. Конечно, первым делом я постараюсь вернуться к маме, чтобы рассказать ей, что со мной все в порядке. А вот что потом? Остаться в своем мире или снова вернуться в этот? Поступить в академию? Легко ли вообще будет прыгать между мирами? Там, на Земле, меня ждали экзамены, и, скорее всего, не самый лучший университет. Ведь училась я, по правде говоря, средне, да и времени на подготовку к вступительным испытаниям с каждым проведенным здесь днем оставалось все меньше. А тут настоящая академия, где научат владеть магией. Звучало просто фантастически. Но с другой стороны, там мой дом и мама. Осознание, что у меня появится выбор, легкой эйфории струилось по венам. Ведь еще вчера я была обычной уборщицей в чужом мире, а сегодня решала, как строить свое светлое будущее. Во второй половине дня я заметила, что дверь к убежищу Ханны распахнута. Значит, подруга уже пришла заниматься, и я поспешила к ней, чтобы поздороваться. Но увиденное заставило меня пораженно замереть на пороге. На невесть откуда взявшемся диване лежал Рейн. Расслабленно закинув ноги на спинку, он читал алавийскую книгу. Не знаю, чему я удивилась, дивану или принцу. «Ты что здесь делаешь?» — спросила я, приваливаясь плечом к косяку. «Читаю». Рейн широко улыбнулся и лениво поменял позу на сидячую, отложив в сторону фолиант. «Это я заметила. Но почему здесь? И диван откуда?» «Решил, что его здесь не хватает». Первый мой вопрос был проигнорирован. «Согласись, с ним гораздо лучше». «Согласна». Спорить я не стала. Он действительно отлично вписался в наш скромный интерьер, завершая его. «Где взял?» «У себя в апартаментах. Все равно на нем там некому сидеть. Гостей у меня не бывает». Только в этот момент я поняла, где видела похожий. У Арчи в гостиной. «И принес его сюда?» Мои глаза расширились от удивления. «С помощью магии. Это несложно. Правда, зрителей из зрелища собрало немало». Принц хмыкнул. А я представила Рейна с его горделивой осанкой, вышагивающего по коридорам Академии и диван, летящий за ним. И расхохоталась. Жаль, я пропустила такую картину. «Да, думаю, это долго еще будет главной темой для обсуждения». «Так зачем ты здесь?» — спросила я, когда плечи перестали содрогаться от смеха. «Жду Ханну для наших занятий. Ты же не передумала?» «Нет, скорее наоборот, жду с предвкушением». Моя ладонь рефлекторно легла на плечо с татуировкой. Уже не терпится от нее избавиться. Рейн серьезно кивнул. «Не представляю, как бы я себя чувствовал, если бы мою силу заблокировали. Наверное, мне проще. Я никогда не знала, что это такое, не чувствовала ее внутри». «Это невероятное ощущение. Тебе обязательно понравится», — пообещал наследник престола. «Кстати, сегодня с утра съездил к кузнецу», — добавил он. «Велел отлить круглый штемпель на ручке. Состав сплава проговорил несколько раз. Будет готов на завтра». «Спасибо», — от всей души поблагодарила я. Но по телу пробежала неприятная дрожь, стоило мне представить, как раскаленное железо коснется моего плеча. «Да пока не за что». «Ладно, не буду тебя отвлекать. Передай Ханне, что я зайду за ней к ужину». «Передам». Рейн снова взял в руки фолиант. В следующий раз я заглянула в убежище ближе к вечеру, уже переодевшись для ужина. Живот возмущенно урчал, напоминая, что обед я опять пропустила. «Да не получается у меня!» Возмущенный голос Ханны был слышен уже за несколько шагов от входа. «Ты не стараешься!» — рычал принц в ответ. «Стараюсь, но плетение сыплется!» Я вздохнула. «Кажется, мое избавление от татуировки может перенестись на неопределенный срок. Следи за пальцами!» В этот момент я как раз поравнялась со входом в комнату и увидела, как принц вскинул руки в воздухе. Я замерла. Даже сейчас, когда не был виден магический результат, процесс завораживал. Лицо Рейна сделалось серьезным, а взгляд сосредоточенным. Поджатые губы, заостренные углы челюсти. «Хорош», — промелькнуло в голове. Похоже, так считала не только я. Ханна уставилась на его идеальный профиль. А смотреть стоило на пальцы, что-то перебирающее в воздухе. «Поняла?» Рейн опустил руки и перевел взгляд на подругу. «Вроде», — неуверенно ответила она. Но я-то видела, что ничего она не поняла, так как смотрела совсем не туда. «Показывай». Ханна подняла руки и только начала двигать пальцами, как заслужила рассерженный рык принца. «Ну нет же! Ты не закрываешь плетение! Я же показал, как правильно!» Ханна виновато опустила лицо, очки предательски поползли вниз по носу. Казалось, еще чуть-чуть, и она расплачется. Я решила обнаружить свое присутствие. «Как дела? Не проголодались?» — как можно беззаботнее спросила я, заходя в убежище. Ханна отвернулась. Похоже, она старалась тайком вытереть набежавшие слезы. Рейн же, напротив, сделал шаг мне навстречу и честно ответил. «Занимаемся, но пока дело не идет». «Ничего». Я решила поддержать подругу. Ханна у нас умница, старается. Пусть не сразу, но у нее обязательно получится». Девушка вяло улыбнулась, но в ее глазах я прочла благодарность. «Идем в столовую?» Этот вопрос я больше адресовала ей, так как не была уверена, что принц захочет появиться в столовой в нашей компании. «Тебе не помешает перерыв?» Ханна затравленно взглянула на Рейна, словно ей требовалось его разрешение. «Идем», — ответил он за нас двоих. «Я такой голодный, оказывается, учить даже более утомительно, чем учиться». Надо ли говорить, какой ошеломительный эффект произвело наше совместное появление в столовой? Уверена, многие все еще обсуждали, как накануне я нагло пригласила Рейна присоединиться к нашему столику, а теперь мы и вовсе заявились на ужин одной странной компанией. Принц, уборщица и первокурсница-одиночка. Впрочем, когда Ханна немного пришла в себя после неудачи с заклинаниями, она рассказала, что последние сутки совсем не страдала от одиночества, скорее наоборот. После совместного ужина с Рейном все девочки общежития разом обнаружили ее существование и одна за другой потянулись с непрошенными советами о том, какую прическу сделать или платье надеть. А на лекциях едва не возникла драка среди желающих сесть рядом. «Невидимкой мне нравилось быть больше», — призналась подруга с аппетитом, уплетая рисовую кашу с тыквой. «Я тебя понимаю», — согласился Рейн. «Жаль, у меня никогда не было подобного опыта». «Похоже, придется привыкать к вниманию», — со вздохом добавила я. Даже мне было не по себе от сотен взглядов и перешептываний, но среди всех особенно цеплял взгляд Арчи. Я чувствовала его даже с другого конца столовой. Тяжелый, мрачный. И чем этот богатей опять недоволен? В конце концов, я не выдержала и пересела к нему спиной. Хочет смотреть, пусть смотрит в спину. Хорошо, что уборка в его апартаментах была только завтра. Но завтра наступило гораздо быстрее, чем хотелось бы. И как я не оттягивала этот момент, стрелки часов неумолимо приближались к оговоренному времени. Я вышла за 5 минут, чтобы добраться до апартаментов моего работодателя вовремя. И ровно в 7 я уже стучала в ненавистные апартаменты.